Глава 27. «Если бы я сама понимала», — растерянно пробормотала Мура. «Он мне не говорил ничего такого, Дима». «О том, что любит, не говорил?» — вскинул бровь Самохин. «Нет, об этом говорил». «Но не так же». «А почему ты мне ничего не сказала?» «О чем?» «О том, что он к тебе питает чувства, и о том, с чего это все началось». Маша отвела взгляд, обхватила себя руками, не в силах найти себе место и нужные слова. «Потому что это было давно. Потому что сейчас это не имеет значения. И потому что мне было мучительно стыдно». В конце предложения ее голос скатился в тихий свистящий шепот. Самохин подобрался. «А стыдно почему? Что стыдного в дружбе? Вы ведь дружили? Или я чего-то не знаю?» «Это было, наверное, глупо. Спрашивать о таком. Ведь никогда раньше Диму не волновало прошлое женщин, которые время от времени появлялись в его жизни. Он был прогрессивным человеком и все понимал. Но тут... Это ведь его Машка и его сын, за которого тоже душа болит. Парадокс. Одной частью сознания хочется удавить щенка за все, что он сделал. Встряхнуть со всей силы и проорать. Так нельзя. А с другой... Утешить хочется, прижать к себе. Потому что этот малолетний придурок запутался. Потому что ему наверняка больно. А боль ли ребенка, каким бы он ни был, и родителям боль. Всегда. Я была влюблена в Севу еще в школе. А Сева был влюблен в тебя? У вас были отношения? И снова здорово. Он повторяется. И непонятно, что смешнее, сам факт отношений в школе или его вопрос о том. Детский сад. Нет. Тогда вокруг него вились такие красотки, что он даже не смотрел на меня. Самохин скрипнул зубами. И ты этого стыдишься? Нет. Не в этом дело. Однажды Сева очень некрасиво со мной поступил. Непроизвольным жестом Маша растерла почти исчезнувшие шрамы на запястье. Дима опустил взгляд на ее тонкие руки. Сглотнул, опасаясь продолжать разговор. «Что он сделал?» — спросил через силу. «Опоил меня и использовал, но...» Сердце Димы пропустило удар. Он понимал и не понимал одновременно. Маша была девочкой, совершенно определенно. «Так каким образом?» «Черт! Я была невменяемой, когда он сделал это!» — добавил Мура, как будто он этого и сам не понял. При этом она не оправдывала себя, просто сухо констатировала факты. «Он тебя изнасиловал?» Самохин не знал, на чем держится и откуда берутся силы продолжать разговор. В голове стоял звон, будто кто-то играл на его до предела натянутых нервах. Ему казалось, еще немного, и с ним случится удар. «Нет, нет, я не сопротивлялась. Я была под кайфом, и мне казалось, что если я это сделаю, он уж точно меня полюбит. Глупость какая!» Маша отвернулась к окну. Самохин смотрел, как взволнованно поднимаются и опускаются ее хрупкие плечи, и гадал, чем для них обернется этот нелегкий разговор. «Мой сын имеет какое-то отношение к твоей попытке самоубийства?» Маша сжалась, словно в попытке исчезнуть, самоустраниться от этой беседы. «После того минета Сева вышел на бату. Ну, ты знаешь, как это у рэперов. Ему закинули дис насчет меня. Все знали, что мы ушли вместе. А Сева подхватил тему, сведя свою читку к тому, что я классная соска. На тот момент для меня это стало последней каплей. Глупая я была. И вины Богдырева в том точно нет. Не злись на него. Он раскаялся и извинился даже». «Ты его защищаешь?» — возмутился Самохин, преодолевая разделяющее их расстояние. «Нет. Просто все действительно в прошлом. Он в прошлом». «Похоже, Сева так не считает». Дима повернул Муру к себе и крепко обнял, прижал всем телом, сожалея о том, что не встретил эту девочку раньше и не уберег. «А мне все равно, Дима. Я хочу в кои веки побыть эгоисткой. Можно?» Маша откинулась в руках любимого мужчины, шаря взглядом по его нахмуренному лицу. Она не переживет, если он изменит свое мнение о ней. Она просто не переживет. «Можно», — согласился Самохин, закрывая глаза. «Тебе все, что угодно. Можно». Он целовал рыжие волосы Маши и старался не думать о том, что она ему рассказала. Она только его была, и тот факт, что Сева осквернил ее рот, для Димы ровным счетом ничего не менял. Только дикую злость будил, трудно поддающуюся контроль. «Я люблю тебя, Дима, только тебя, навсегда». А он не сомневался. Он ей верил безоговорочно. И теперь становилось понятно, зачем Сева затеял тот слив. Он действительно хотел Машу подставить. Значит, она дала ему отворот-поворот. Значит, не было шансов играть по-честному. А ведь не хотелось верить. До последнего не хотелось верить, что его сын такое дерьмо. Самовлюбленное, эгоистичное дерьмо, которое привыкло брать все, что захочет. А дальше дрова не расти. «Прости меня». «За что?» — удивилась Мура. «За то, что мой сын такой. За боль, которую он тебе причинил». «Ты не виноват, Дима. К тому же Севка давно не тот избалованный мальчик. Он многое понял, переосмыслил. Ты можешь гордиться им». Дима хмыкнул. Он не знал, как ей рассказать правду о сыне. О том, как тот хотел ее подставить. Не хотел рушить Машкину наивную веру. Не хотел тушить правды мягкий свет ее глаз. Гордиться. Он на всю страну моей женщине в любви признался. Это как? Маша немного расслабилась в руках Самохина. Короткий смешок слетел с ее губ. Испугавшись этого неуместного, как ей казалось, веселья, Мура уткнулась носом в колючую Димину шею. «Знаешь, думаю, его подбили сценаристы. У них там в почете такие истории. Они делают рейтинги передачи. Я только сейчас поняла, почему мне задавали столько наводящих вопросов». Вдруг осенило Муру. «На интервью?» Самохин перевел взгляд на телевизор, по которому возобновили показ Севкиного шоу. «Ага», — широко распахнул глаза, кивнула она. «Вот гады! Наверняка они и Сева облапошили». Самохин устало прикрыл глаза и мягким жестом вернул рыжую голову Муру себе на грудь. Осторожно провел по ее шелковым волосам, успокаиваясь. Он не верил в то, что телевизионщики могли обмануть его сына. Скорее, тот был в курсе событий и не мешал их развитию. Всеволод вел себя как взорвавшийся, утративший контроль мудак. Вот мало его в детстве били. Нет, Самохин мог понять отчаянные попытки сына вернуть любимую девушку. Закон в любви все средства хороши, никто, наверное, не отменял. Но даже при таком раскладе он просто обязан был учитывать интересы Маши. Иначе это не любовь уже. Прихоть, патология, болезнь. Самообман, под соусом которого подается собственная блажь. Каприз, которым пора заканчивать, пока он еще чего-нибудь не отчебучил. Но для этого нужно кое в чем убедиться. Еще раз. На всякий случай, чтобы потом не жалеть. Ей не жалеть. Маша? Да. Посмотри на меня. Давай присядем. Маша удивленно моргнула, неуверенно кивнула головой и, послушно усевшись на диван, насторожно уставилась на Самохина. «Давай кое-что проясним». «Давай». «Я люблю тебя очень». «И я тебя очень люблю», — мягко улыбнулась Маша. «Не спеши, послушай, пожалуйста». «Мне 40». Взяв паузу, мужчина задумчиво провел ладонью по заросшей щетине на щеке. Самохин прекрасно понимал, что пришло время озвучить сомнения, от которых он так долго открещивался. Пришло время быть честным. Перед собой, Маруськой. И, как ни странно, собственным сыном. Вот чего уж не ожидал. Вскинул взгляд. Маша с тревогой наблюдала за его метаниями. Неловко как-то хмыкнул. Не любил он разговоры разговаривать. А тут надо. Это не так сладко, Маш, когда с мужиком такая разница в возрасте. Ты что, девчонка совсем? Без детства нормального, без юности. Севка мне как-то сказал, что ты ничего в этой жизни не видела. А он может тебе показать. Действительно может. Маша вытаращилась на Самохина. Это когда вы меня обсуждали? Да было дело. Он ведь за тебя бороться вздумал. Со мной. Вот так вот. Глупость какая, Дим. Я ведь Севе все насчет нас объяснила. И как это вообще? Бороться? Зачем? Как-как? Всеми доступными средствами. Впрочем, я сейчас не об этом. «Ничего не понимаю». Не отпуская взгляда Самохина, Маша растерянно затрясла головой. «Мне 40. Он молод. Если говорить откровенно, намного больше подходит тебе. «Ты что? Ты от меня отказываешься?» Маша вскочил. Самохин поднялся за ней, поймал за руки и обнял, что есть силы. Прошептал в ус. «Нет, глупая, никогда. Я просто хочу убедиться, что ты все взвесила, Машка. Подумала о будущем. О том, что будет, когда тебе 40, а мне уже 60. О том, что со мной тебе будет спокойно и только. А Сева, он может предложить тебе совсем другую жизнь. Жизнь, более подходящую для такой молоденькой девочки. Интересную жизнь. Выступления, гастроли, звездный статус. То, чего я никогда не смогу тебе дать. Молодость, в конце концов. Я не хочу, чтобы, когда я уйду, доживал жизнь в одиночестве». Самохин говорил и говорил. Слова колючкой застревали в горле. И он, превозмогая себя, через силу выталкивал их наружу. А она молчала. Смотрела на него широко распахнутыми, наливающимися солью глазами, и молчала. Растерянная, сбитая с толку. «Но я люблю тебя», — прошептала зачем-то, слизывая слезы с губ. «Вот и хорошо, моя девочка. Ну, а плачешь чего?» Мура не знала ответа. Пожала плечами и еще сильнее вжалась телом Самохина. Ей было так страшно. Не передать. В голове звенела его последняя фраза. Она не могла понять, куда он собрался уходить, когда, зачем и как она без него. Маша вроде и понимала, о чем говорит Дима, и не понимала. И Сева. Зачем он все время о нем вспоминал? Какое он к ним имел отношение? Она ведь ясно дала понять, что все в прошлом. Так почему же сейчас ее любимый мужчина так настойчиво сватал ей сына? Как будто ему уступал. «Так, ладно, поздно уже, а ты болеешь». «Нет, не болею. Не лучше уже». «Все равно. Давай отдыхать. Измучил я тебя и сам измучился». «Мы же вместе, Тима. Скажи, что ничего не изменилось». «Абсолютно. Я люблю тебя». Но даже после слов Самохина Маше не стало легче. Они оба не спали в ту ночь. Утром, несмотря на все протесты Димы, Мура засобиралась на работу. Не могла она без него оставаться, хотя вроде бы утрясла в голове слова, сказанные им накануне. Осознала, что он, в общем-то, о ней беспокоился и оценила. Поняла его страхи и опасения, хотя нисколько не сомневалась в собственном выборе. Дима был старше, да, но хоть убей, с ним не было скучно. Как он не понимал, что она никогда бы не променяла время, проведенное с ним, на что-то другое. Ей нравилось, что у Самохина было чему поучиться. Ей нравилась его жесткая хватка в бизнесе и редкая человечность. Ей гораздо интереснее было сидеть с ним на деловых переговорах, чем за барной стойкой в любом, даже самом популярном клубе. Он говорил о каких-то звездных статусах. Но почему-то не понимал, что единственный статус, который ей по-настоящему нужен, это статус его любимой жены, друга, партнера по жизни. После больничного Муре довольно долго пришлось настраиваться на работу, разбираться в разложенных на столе документах и разгребать завалы в почте. Маша так закрутилась в своих заботах, что на обед ее пришлось выгонять. Диме, конечно же. И все было хорошо, пока Галочка из отдела логистики не прошла мимо нее с полной тарелкой тушеной капусты. Мура сглотнула раз, другой, но лучше не стало. Тогда, осторожно промокнув вмиг покрывшиеся бисеринками пота виски, она медленно встала из-за стола и двинулась прочь из зала. Глубоко дыша, пешком поднялась на свой этаж. Закусив подрагивающую губу, приложила ладонь к абсолютно плоскому животу, нисколько не сомневаясь в том, что стало причиной ее странного недомогания. Прижалась лбом к двери в кабинет, давая себе передышку. «И ты это так оставишь? Спустишь ему с рук?» Донесся до Маши знакомый голос. «Не спущу. Как раз думаю, что с ним делать. Вот ты бы как поступил на моем месте?» «Не знаю, Дима, не знаю. Севка не мог не понимать, чем это все может для тебя обернуться. Значит, сознательно по-больному бил. Ты Маше своей рассказал?» Сердце Маши подпрыгнуло куда-то к горлу и бешено в нем забилось. «Нет, не хочу, чтобы она волновалась. Она искренне верит, что этот придурок исправился». На дрожащих ногах Маша отошла от двери и, ничего перед собой не видя, пошаркала к лестнице. Ее голос дрожал, когда прошептала. «Сева, ты где? Нам нужно срочно поговорить».